Глава 8. Мама и дочь – это связь. Больно, когда ее нет. Ехать на рейсовом автобусе в деревню, когда на улице мороз – то еще удовольствие. Наташа с Соней жутко замерзли, потому что дряхленький транспорт совсем не отапливался. Потом еще вызвали такси, и в скрипучей шестерке прогреться тоже не удалось. Наташа, как обычно, переживала за дочь, поэтому, как только они добрались до дома ее матери, первым делом поставили чайник и достали лекарства. На ее счастье, матери не было в доме. Видимо, она еще находилась в больнице у Сергея. Но звонить и радовать, что они приехали, Наташа не спешила. Наслушаться нотации она всегда успеет. Но морально подготовиться все равно не удалось. Стоило налить горячий чай, как появилась мама собственной персоной. «Приехали. А что не позвонили? Меня Санька, сосед, вез. Мы бы вас с района забрали». Наталья поглубже вздохнула. «Привет, мам», – тихо ответила, размешивая сахар в кружке. «Ба, привет!» Вот кому было плевать на обстоятельства, так это Соне. Дети, к счастью, многого не понимают. Девочка подлетела к бабушке, крепко обнимая. Та тоже действительно была рада видеть внучку и зацеловала еще розовые с холода щечки. «Сонечка, я тебе тут столько сладостей приготовила! Садись за стол!» Девочка радостно запрыгнула на стул, но только усевшись, кашлянула. Наташа поставила перед ней кружку и пошла за таблетками. Сейчас ей необходимо поддержать иммунитет. «Опять ребенка пичкать гадостью будешь! Не нужно ей это давать! У меня варенье малиновое есть!» Возмутилась Елена Анатольевна, следя за действиями дочери. «Мама говорит, что варенье – это плацебо!» – встряла дочь, на что Наташа улыбнулась. «А ты не слушай маму! Больно умная она у тебя! Вот, давай в чай положу варенье, а потом и бутербродик с ним скушаешь!» Бабушка крутилась вокруг внучки, и Наталья решила позже заняться профилактикой дочери. Ругаться сейчас совсем желания не было. День, на удивление, прошел хорошо. Наташа с матерью не разговаривала, что вполне устраивало обеих. А дочка же полезла на чердак, что было и летом ее любимым занятием. Уже сидя поздно вечером на кухне, попивая чай и одним глазом глядя телевизор, Наталья услышала шаги. «Как дела?» – издалека начала мать. «Все хорошо, работаю», – спокойно ответила дочь. «Мужика нашла?» Наталья прикрыла глаза и не искала. «Это ненормально, ты понимаешь?» «Нет, не понимаю. У нас с Соней все и так замечательно. Нам никто не нужен». «Тебе не нужен. Не решай за дочь. Ей нужен отец». «Зачем? Денег нам хватает. С воспитанием справляюсь. Что еще надо?» «Каких денег хватает? Твоих копеек с больницы?» «Между прочим, на эти копейки я тебе помогла ремонт тут сделать в том году. Кажется, ты это уже забыла? А до этого летнюю кухню. Кто помог тебе заново отстроить после пожара?» Наташа разозлилась. «Вот так и делай доброе дело, которое мгновенно забывается. А денег она сюда вбухала немало, но, видимо, зря сделала, что сама выбирала материалы и заказывала машину. Мать, кажется, не догадывается, в какую сумму это все обошлось. И хотя ни разу даже не задумывалась, что делает это ради какой-то выгоды, но что тогда скупое спасибо, что сейчас упоминание денежной темы уже вывели из себя?» Мать Натальи недовольно поджала губы. «Ей нужна опора!» Зашла она с другой стороны. «Тебе с отцом плохо было? Да ты только и бегала хвостиком за ним до самой смерти!» В глазах Натальи защипало, поэтому она отвернулась. Отец для нее очень много значил. Добрый, ласковый. То, как он обнимал ее, прижимал к своей груди, пропахшей табаком, всегда дарило лучик солнца в душе. «Ну уже, Наташка, не смей реветь, дуреха моя!» Эти слова словно выжглись на сердце, даже снились порой. Как же ей его не хватает! Но она, в отличие от матери, уделяет должное внимание дочери. Жаль, но Наташа не могла этого сказать в лицо родительнице. «Ты Андрею давно звонила?» При упоминании бывшего мужа слезы из глаз пропали, и она резко обернулась. «И не собиралась звонить. Он Соню даже с Новым годом не поздравил, — зло сказала. Странно. Наверное, в командировке за границей был. Не смог. Наташа улыбнулась. Конечно, в командировке. Где-нибудь на Гоа со шлюхой. Это он может. Если не хочешь, чтобы мы сейчас поругались, давай закроем тему. Нет. И не надо ругаться. Ты только пойми, что Андрей хороший. Он до сих пор любит тебя, да и Соню. Стоит ему только позвонить, как он заберет вас. И слова не скажет. Что ты такое говоришь? Наташа замерла. У них и раньше с матерью разговоры насчет возвращения были. Но чтоб так явно, Наташа понимала, что тут что-то нечисто. Ты ему звонила? Вкрадчиво спросила. Нет, он сам звонил. В ноябре еще. С днем рождения меня поздравлял. И признался, что скучает по вам. Наташа, не будь дурой. Помиритесь с ним уже. Все. Спокойной ночи. Дочь резко встала из-за стола, со звоном поставила кружку в мойку и направилась на второй этаж. Вечно ты меня не слушаешь. Жалеть потом всю жизнь будешь. А с ним могла бы и не работать. Продолжала стоять на своем мать. «Я никогда жалеть не буду», — тихо сказала Наташа сама себе, взбегая по лестнице. Как объяснить собственной матери, что не в деньгах счастье, она уже не знала. Именно Елена Анатольевна настояла на браке с Андреем. Еще бы! За дочкой начал ухаживать такой представительный мужчина. Городской, на 7 лет старше, работает в администрации. Ездит на Мазде последней модели. Наталье захотелось сплюнуть с досады, вспоминая, как мать уговаривала ее на брак. Да, он, безусловно, нравился Наташе. Да, ей льстило его внимание. Стоило только вспомнить, как все девчонки в общежитии слюной исходили, когда он подъезжал за девушкой на своей всегда идеально чистой машине. Почему он обратил внимание на нее, студентку медицинского института, Наталья до сих пор ответить не могла. Андрей всегда пел песни насчет ее красоты, как они шикарно смотрятся вместе. Наверное, еще сыграла роль отсутствие у него мамы, которая бы никогда не позволила жениться на простой девушке из глубинки. Говорил, влюбился с первого взгляда. Наташе тоже так казалось. Ровно до того момента, как появился штамп в паспорте. Хотя нет, глаза у нее начали открываться, как только столкнулась с проблемами беременности. И когда помощи от него не увидела ни капли. Кроме шелестящих бумажек, которые он ей выдавал в ограниченном количестве и считал, что на этом его долг выполнен. Единственное, за что сейчас она ему благодарна, так это за дочь. Все остальное... Хотелось забыть и никогда не вспоминать, если бы еще мать не вспоминала. В покрытой сумерками комнате на огромной кровати уже спала ее любимая девочка. Они всегда, когда здесь вдвоем, почему-то спали вместе. Дочь сама хотела, и Наташа была только за. Хотя дома они уже никогда так не поступали. Это осталось где-то в детстве, когда Соня маленькими босыми ножками прибегала к ней на диван, говорила, что ей одной скучно и одиноко, и сладко засыпала под боком Натальи. Раздевшись, молодая женщина быстро юркнула под толстое одеяло, обнимая любимую девочку со спины. Втянула запах ее волос. Нет, за столько лет не изменился. Ее сладкая девочка. Умиротворение, счастье. Все, больше ничего не надо. На следующий день Наталья направилась в районную больницу, искренне недоумевая, зачем и для чего. Тезка ее отца и второй муж матери чувствовал себя хорошо, и все, что ему нужно было знать, врачи уже и так рассказали. Они с мужчиной мило пообщались, куда теплее, чем с матерью, и Наташа в очередной раз удивилась, как же он похож на отца. Чаще спокойный, порой веселый, порой немного грозный, но это больше напускное. Не способный обижаться, говорит открыто. Материться, правда, через слово. Наверное, это было единственное различие между мужьями Елены Анатольевны. Папа умер, когда она училась в выпускном классе, и замену ему мать нашла меньше, чем через год. Этого девушка тогда понять не смогла, Сначала Наташа злилась, не хотела принимать другого мужчину. Уехала в город, в общежитие, и домой даже показываться желания не возникало. Просто было слишком больно. В ее глазах это выглядело как предательство. А спустя год, наверное, учеба в мединституте сделала ее более жалостливой. Научила относиться снисходительнее к людям, которые пережили смерть близкого человека. Именно поэтому она и согласилась на уговоры выйти за Андрея. Они с мамой не один год шли к примирению. Ее согласие на брак стало словно связующим звеном между ними, и, казалось, их отношения наладились. Мать стала теплее к ней относиться, даже по сравнению с несколькими годами ранее. Наташа, правда, думала, что это смерть отца или новый мужчина ее так изменили. Но, как оказалось, она Андрея, который уж очень часто приезжал в деревню, любила больше, чем ее. После развода все кардинально поменялось, чему Наташа даже не удивилась. И сейчас, по большому счету, их связывала только Соня. «Тебе Лена про Андрея рассказала?» – неожиданно спросила дядя Сережа, когда она уже выходила из палаты. «Да, а что?» – насупилась Наталья. «Не слушай ее, Наташ. Поступай, как сама знаешь. Это твоя жизнь». Мужчина серьезно и пристально смотрел в глаза своей неродной дочери. «Спасибо». Улыбнуться не получилось, потому что в горле образовался ком. Она была уверена, будь отец жив, он сказал бы то же самое. «Спасибо», — повторила, закрывая за собой дверь. Эмоции душили, пока она не выбежала на холодный воздух и только там смогла вздохнуть свободно. Колючие снежинки кусали лицо, но Наташа его не прятала. Казалось, эта ничтожная боль давала хоть какое-то облегчение. Как же ей не хватало отца, его любви, внимания. Дядя Сережа никогда не лез в ее отношения, но она предполагала, что тот тоже думает, как и мать. И слышать сейчас эти слова от него было больно и в то же время радостно. Пусть он чужой человек, но это важно для Натальи. Очень важно. 3 дня для Сони пролетели незаметно, а вот для Натальи стали каторгой. Мать не теряла случая напомнить об Андрее, продолжая капать на мозги похуже раскаленной лавы. Даже увидев шов на пальто, тыкая на то, что был бы мужик, а именно Андрей, он явно не позволил бы ей ходить в таком и позориться. Соня еще ляпнула про машинку и ремонт соседям, что подлило масло в огонь. Поэтому, когда приехало такси, чтобы везти их на вокзал, Наташа летела на всех парах. До лета теперь им не придется видеться, что несказанно радовало. Приезд домой оказался невеселым. Стоило им зайти в квартиру, как пришла тетя Люда. «Наташа! Ну, вот, держи бумажку. Это мне мои мальчики передали. Расписано все необходимое». Женщина протянула исписанный альбомный лист. Еще не взглянув на сумму, Наталья спросила. «Когда нужно отдать?» «Ну, там же до сих пор сыпется. Вот вчера в ванной сидела, а мне побелка на голову упала», запричитала соседка. «Через неделю, хорошо?» Не желая разводить демагогию, быстро спросила Наташа. «Да, да, а я тогда сыну скажу, что после старого Нового года бригаду нашел». Наталья про себя усмехнулась. «Бригада! Чтобы ремонт в маленькой ванной сделать!» «Да». Проводив женщину, посмотрела на сумму в конце корявого списка. 20 000 нужно выложить. Тяжелого вздоха скрыть не удалось. Вновь задумавшись о деньгах, она схватилась за телефон, чтобы позвонить однокласснику. На ее счастье оказалось, Мишка уволился из органов, но сейчас работает частным детективом, что, собственно, и нужно было Наташе. Быстро обрисовав ситуацию, она ждала, что Миша ей сразу скажет, с чего хотя бы начать, и в этот раз мужчина был слишком молчалив и ответил, что перезвонит на днях. Ее это очень расстроило. Хотелось снять с себя хотя бы этот груз. Уж чье имя Наташа не ожидала увидеть на дисплее телефона в 10 вечера, так это Димина. «Да, Дим», – рассеянно ответила, насыпая сахар в кружку. «Привет, как отчим?» Она не помнила, чтобы говорила, зачем именно уезжала, только просила поменяться. «Нормально, но пару недель еще в больнице будет лежать. Ясно. А как мама? Дим, ты чего звонишь? Что-то на дежурстве? Ведь сегодня последний выходной день, и Наталья напряглась, ожидая уже услышать, что что-то случилось с Вольской или другими ее пациентами. Нет, тут все спокойно. Ком внутри ослаб. Просто завтра утром все будут на работе. Поговорить не дадут, как обычно. Протянул он недовольно. А нам нужно поговорить? Искренне удивилась она. Ну, в общем-то, да. Она так и представила, как сейчас у Димы появилась глубокая морщинка на лбу. Давай завтра я тебя после работы встречу. Сходим, поужинаем. Наталья сразу поняла, о чем он хочет поговорить на ужине. Об их недоотношениях. И если обойти эту ситуацию молча не получилось, то пора бы по-взрослому это обсудить. И это действительно нужно сделать без ушей коллег и любопытных медсестер. Я пока не знаю, сможет ли Маша, соседка, присмотреть за Соней. Все-таки у нее тоже рабочий день. Утром забегу к ней, тогда отвечу. Я очень буду ждать, Наташ. Сейчас его голос был тих и полон надежды, что для Натальи оказалось сложно. Ей не хотелось никаких разговоров, не хотелось чувствовать себя виноватой, а, похоже, именно это она завтра и ощутит. «Пока, Дим». Нажав на кнопку, положила телефон на стол и сделала, наконец-то, глоточек кофе. Она все же полагала, что Дима и так все поймет, что никаких встреч больше не будет, ведь она вела себя с ним очень прохладно последнее время. Да и сексом они занимались последний раз, наверное, месяц назад или даже больше. 2 года назад у них все началось спонтанно. После сложной операции в раздевалке он так посмотрел на Наташу, что она сама не сдержалась. Еще бы, на тот момент у нее уже 3 года не было секса. Она на стенку порой лезла, а там все удачно повернулось. Взгляд, полный восхищения и вожделения, сорвал последние оковы. А, возможно, это была потребность организма получить разрядку. Правда, Наталья об этом тут же пожалела, ведь совсем не хотела отношений, тем более с коллегой. Но Диме удалось выставить ситуацию в правильном свете, когда она пошла на попятную. Сам сказал: «Секс – важная для женского организма штука». И отрицать это Наташа уже не смогла. Да и такой подход ее устраивал. Никаких серьезных отношений. Одно время она боялась, что влюбится в него, ведь секс был очень даже неплох. Но это не произошло. Почему-то Дима ее постоянно отталкивал. Именно поведение в мелочах. То засмеется по-идиотски и не вовремя, то вещи раскидает, то скальпель возьмет криво. Ну и ко всему прочему раздражало, что он ее слушался беспрекословно. Наташа порой ждала, чтобы он заспорил, доказал свою точку зрения, но он просто соглашался. Не ее он был мужчина, это поняла точно. Она вообще сомневалась, что на свете есть тот, на кого будет смотреть иначе. Выйдя на кухню, проходя по коридору, почему-то кинула взгляд на входную дверь, и ей вспомнился Вольский. То, как мило он говорил с ее дочкой, как потом пристально посмотрел ей, Наташе, в глаза. Слишком остро. И было в этом взгляде что-то живое, цепляющее. Но после во всей их встрече она подобного не замечала. Он был злым, надменным и шутом, как тогда, на пороге больницы. Многогранная личность. Оттого и очень опасная. Все же дурой Наташа никогда не была и понимала, что такие мужчины, как Вольский, умеют забиваться в подкорку. И чем дальше Наташа будет от него держаться, тем для нее же будет лучше.